Глава 17. Исчезновение мисс О. «Знаешь, Агата, дело Энкридов разрастается, как снежный ком», — сказал Родрик, когда они завтракали. «И добавляются, конечно, только сложности. Пока что масса неясного. Куча фактов, но среди них много мусора. Если хочешь, могу отчитаться по состоянию на сегодняшний день». «Только если ты сам хочешь. А время у тебя есть?» «Честно говоря, нет. Но если не будешь тянуть, на пару коротких вопросов я ответить смогу». «Ты же сам знаешь, какие у меня вопросы». «Правда ли, что сэра Генри убили?» «Думаю, что да». «Правда ли, что его убила Соня Оренкорт?» «Не знаю. Надеюсь узнать, когда получу от Кертиса результаты экспертизы». «А если он найдет мышьяк?» «Если он найдет его только в одном месте, то значит, убила Соня. Если мышьяк обнаружит в трех местах, то убийца либо Соня, либо некто другой. Если же мышьяк не найдут вовсе, тогда, по моим предположениям, убийца именно тот, второй человек. Но я еще не уверен». «Ну и кто же этот второй?» «Подозревать одного или сразу нескольких, по-моему, неприятно в равной степени. Какая тебе разница?» «И все же, если ты не против, я хотела бы знать». «Хорошо». И Родрик назвал ей второе имя. Агата долго молчала. «Но это более чем странно», — сказала наконец она. «Я даже не могу поверить. А разве то, как все Энкриды вели себя, не показалось тебе странным?» «Да, конечно. Их деланная экзальтированность, бурные всплески — все это мне известно. Но пойти на такое...» «Нет». «Родрик, у меня в голове это не укладывается. И главное, кто? Вот уж кого я бы точно не заподозрила!» «Учти, я могу ошибаться. Думаю, за тобой этой привычки не водится. В Скотланд-Ярде о моих ошибках могут написать целый роман. Спроси-ка Фокса». «Я тебя расстроил, да?» «Нет, но я ошеломлена. В Энкритоне я ни с кем особенно не подружилась, так что лично меня это никак не затрагивает. Ну и слава богу». Когда он прибыл в Скотланд-Ярд, Фокс уже поджидал его в кабинете. На столе стояла банка с крысиным ядом. «Фоксик, я ведь так ничего и не знаю о ваших дальнейших приключениях в Энкритоне. Вчера из-за мистера Мортимера нам не удалось обстоятельно потолковать. Ну, как у вас там все прошло?» «Неплохо, сэр. Я без особых хлопот снял у всех отпечатки пальцев. Ну, не то чтобы совсем без хлопот. Как и следовало ожидать, эмоции имели место. Мисс О подняла шум, и сначала она отрез отказалась, но потом я ее все-таки уговорил. А больше никто и не всерьез не возражал. Хотя миссис Полина и мисс Дездемона вели себя так, будто я просил их подняться на эшафот. Бейли приехал первым утренним поездом и обработал все те места, о которых вы говорили. В башне миссис Аллен мы нашли на стене очень четкие отпечатки краски. Да, это пальчики мисс О. И ее же пальчики листали книгу, хотя там полно и других отпечатков. Весь переплет залапан. После того, как Седрик вывалил книжку из сутка, она явно пошла по кругу. Письма мы тоже проверили, и тоже безрезультатно. Энкриды передавали их за столом из рук в руки, так что на каждом полный набор отпечатков. В цветочной комнате их тоже оказалось хоть отбавляй. А кроме того, там валялся по углам разный мелкий мусор. Ленточки от цветных коробочек, листья, стебельки, комочки сургуча, оберточная бумага, ну и так далее. На всякий случай я все это собрал. В отсутствие мисс О я рискнул обследовать ее комнату. Ничего интересного. Кое-какая литература легкомысленного содержания и несколько писем от мужчин. Но письма написаны еще до ее романа с сэром Генри. И одно сравнительно недавнее письмо от какой-то молодой особы. Я запомнила его наизусть. «Дорогая С, очень за тебя рада, девочка. Теперь смотри, не упусти. А когда станешь леди, не забывай старых друзей. Кстати, твой женишок ничем не может мне помочь. В смысле карьеры. Насчет шекспировского репертуара я сама, знаешь, не больно-то охоча. Но должны же у него быть связи и в других театрах. Интересно, он надевает на ночь носки? Целую, Клара». «А Седрик в письмах фигурирует?» «О нем нигде ни слова». «Я также осмотрел шкаф, мисс Эйбл. Там на всем отпечатке только ее пальцев. Затем я вновь побывал у мистера Джунипера. По его словам, бумагу и прочие канцелярские принадлежности он последний раз посылал в Энкритон 2 недели назад. На наконечнике звонка в спальне сэра Генри имеются отпечатки пальцев 2 людей – самого сэра Генри и старика Баркера. Похоже, сэр Генри ухватился за наконечник, повис на нем, и он оторвался. Да, как мы и предполагали. Когда я начал задавать мистеру Джуниперу вопросы, он воспылал благородным негодованием. Я нисколько на него не давил, но он произнес целую речь о том, как внимательно он работает, и в доказательство показал мне свои записи в регистрационных журналах. Заявил, что он все проверяет 2, потому что доктор Уитерс придирается и скандалит по любому пустяку. Как я понял, они с Уитерсом на днях повздорили. Доктор утверждал, что лекарство для детей было приготовлено неправильно. А Джунипер, в общем, он все это воспринял как личное оскорбление. Мне он сказал, что, скорее всего, доктор сам ошибся, а теперь хочет все свалить на него. Джунипер намекнул, что доктор, так сказать, лихой парень, очень азартно играет на скачках, и, должно быть, последнее время ему здорово не везет, потому что он стал очень нервный и, возможно, когда взвешивал детей, что-то перепутал или не так рассчитал. Но с лекарством для сэра Генри никакой ошибки произойти не могло, потому что рецепт был прежний. Кроме того, я выяснил, что когда Джунипер готовил микстуру, мышьяка у него в наличии не было. И да, до сих пор нет. «Что ж, я очень рад за мистера Джунипера», — сухо сказал Родрик. «И, наконец, это банка, сэр». Фокс положил свою большую руку на стол рядом с банкой. Бейли проверил ее на отпечатки. Тут результаты интереснее, и, полагаю, вам пора прийти к каким-то выводам. Отпечатков на банке много. В основном, конечно, их оставили участники обыска. Некоторые отпечатки очень слабые, но Бейли сумел их проявить и сделал достаточно четкие снимки. Вот это пальцы миссис Полины. Она, вероятно, лишь прикоснулась к банке. Мисс Дездемона подняла банку за самый краешек. Мистер Томас, напротив, плотно обхватил банку рукой по всей окружности, а потом трогал ее еще раз, когда вынимал из портфеля. Миссис Миллиман держала банку тоже плотно, но ближе к донышку. Сэр Седрик оставил свои следы пальцев во множестве и в самых разных местах банки. А вот здесь, вокруг крышки, несколько царапин. Видите? Видимо, это он когда пытался ее открыть. Он не слишком-то усердствовал. «Да», — согласился Фокс, — «возможно, боялся испортить себе маникюр. Но главное, сэр, в том, что отпечатки пальцев мисс Орингорд на банке не обнаружены? Ни единого, сэр. И следов от перчаток тоже нет. Банка была вся в пыли, и за исключением перечисленных отпечатков слой пыли нигде ничем не нарушен». «Да, факт немаловажный. Ну что ж, Фокс, раз Бейли свою работу уже сделал, мы можем открыть банку». Крышка сидела в углублении очень крепко. Пришлось сначала подковырнуть ее монеткой, а потом с силой отжать вверх. Содержимое затвердело и как бы замуровало крышку изнутри. Сероватая паста заполняла банку на 3/4. Ее плотная поверхность хранила следы не то скребка, не то лопаточки. «Пошлем на микрофотографию», — решил Родерик. «Если круг замкнется на мисс О, мы, пожалуй, будем обязаны передать банку адвокату защиты, сэр. Как вы думаете?» «Сначала необходимо заключение эксперта, Фокс. Ребята Кертиса пока загружены, но как только освободятся, мы их попросим взглянуть. А сейчас, говоря словами Шекспира, молю вас, продолжайте ваш увлекательный рассказ». «А я уже почти все рассказал, сэр. Еще, правда, я заглянул в комнату молодого баронета. Кипа уведомлений о просроченных платежах, письма от адвоката, от биржевого маклера. Сэр Седрик в долгах по уши. Я составил список его главных кредиторов. Но если учесть, что у вас даже не было ордера на обыск, то вам все это как-то слишком просто удалось. А мне помогала Изабель. Наше расследование вызывает у нее живейший интерес. Она, сэр, стояла на стреме в коридоре». «Да, горничные — ваша стихия. Тут уж вы признанный мастер. Вчера, после обеда, я зашел к доктору Уитерсу, сообщил, что вы решили провести эксгумацию». «Ну, и как же он принял эту новость?» «Ну, промолчал, но, судя по цвету лица, был не слишком-то доволен. Но что вполне естественно, врачи этого не любят, боятся за свою репутацию». После некоторого раздумья он сказал, что хотел бы тоже присутствовать. Я ответил, что мы на это и рассчитывали. Когда я уже уходил, он вдруг остановил меня. «Эй, послушайте!» Он говорил торопливо и, казалось, боялся сморозить глупость. «Надеюсь, вы не приняли всерьез всю ту ерунду, которую вам, конечно же, успел наплести этот дурак Джунипер? Он же просто идиот!» Я, как только вышел за дверь, сразу же записал слово в слово, чтобы потом не исказить. «Но он не видел», — добавил Фокс. «Меня провожала только его горничная». Зазвонил телефон, и Фокс снял трубку. «Это вас, сэр», — сказал он, — «мистер Мортимер. К черту, поговорите с ним сами». «Инспектор Аллен сейчас занят, мистер Мортимер. Может быть, я смогу вам помочь?» Когда кудахтанье в трубке затихло, Фокс посмотрел на Родрика круглыми от изумления глазами. «Одну минуту!» Он положил трубку на стол, но тотчас снова поднес ее к уху. «Я что-то не совсем понял, сэр. У мистера Аллена нет секретаря». «Что случилось?» — резко спросил Родрик. Фокс прикрыл трубку рукой. «Он говорит, полчаса назад им в контору позвонил ваш секретарь и попросил еще раз продиктовать формулу состава. Разговор с ним вел компаньон Мортимера, мистер Лоум. Мортимер спрашивает, правильно ли они поступили». «А что, Лоум продиктовал эту формулу?» «Да». «Вот кретин!» — взорвался Родерик. «Скажите ему, что они нас очень подвели!» «И повесьте трубку». «Я мистеру Аллену передам», — сказал Фокс и нажал на рычаг. Родерик немедленно выхватил у него трубку и придвинул телефон к себе. «Алло! Алло! Дайте мне Энкритон! 2А! Экстренная ситуация! Соедините как можно быстрее!» Не отнимая трубку от уха, он поднял глаза на Фокса. «Нам может срочно понадобиться машина. Позвоните в гараж. Возьмем с собой Томпсона. И нужен ордер на обыск». Фокс прошел в соседнюю комнату и сел за другой телефон. Когда он вернулся, Родрик уже говорил с Энкритоном. «Алло, можно попросить мисс Оринкорт? Уехала? А когда вернется? Понятно. Тогда будьте любезны, Баркер, позовите мисс Эйбл. Кто ее спрашивает? Скотланд-Ярд». Он повернулся к Фоксу. «Сейчас поедем. Вчера вечером она уехала в Лондон. Вернуться должна сегодня к обеду. Черт, какого дьявола они так тянут с экспертизой? Ответ нам нужен позарез. И немедленно. Который час?» «Ну, я даже не знаю, что делать, сэр. Без 10:12. Что делать, что делать? Ее поезд прибывает ровно в 12. Нет, уже никак не успеем. Алло, мисс Эйбл, это Аллен. Отвечайте, пожалуйста, только да или нет. У меня к вам очень важное и срочное дело. Мисс Оринкорт возвращается в 12-часовым поездом. Прошу вас, узнайте, поехал ли кто-нибудь ее встречать. Если нет, придумайте какой-нибудь предлог, возьмите двуколку и поезжайте на станцию сами. Если же вас опередили, дождитесь мисс Оринкорт у дверей дома, сразу отведите ее на школьную половинку и никуда оттуда не выпускайте. Скажите, что я так приказал, и пусть не пытается возражать. Это чрезвычайно важно. На другую половину дома ей нельзя ни в коем случае. Вы поняли? Сумеете?» «Правильно. Прекрасно. До свидания». Повесив трубку, Родрик увидел, что Фокс уже стоит в пальто и в шляпе. «Еще минутку. Надо, чтобы уж наверняка». Он снова взялся за телефон. «Соедините меня с полицией в Камбер-Кросс». «К Энкритону этот участок кажется ближе всех, да, Фокс?» 3 мили, сэр. Но сам констебль живет еще ближе, у церкви. Вчера ночью он дежурил на кладбище». «А, Брим! Вот он-то нам и нужен. Алло!» — говорит старший инспектор Аллен. «Скотланд-Ярд. Констебль Брим на месте? А где его найти? Знаете?» «В трактире? Отлично. Дозвонитесь туда, буду вам очень благодарен. Скажите, чтобы он сию минуту отправлялся в Энкритон-Холл на станцию. 12-часовым поездом прибудет некая мисс Оринкорт. За ней приедут на двуколке из замка. Пусть Брим отправит встречающих назад, а сам проводит мисс Оринкорт в трактир и сидит там с ней, пока не приеду я. Да? Спасибо». «Он успеет? Сейчас он обедает в пивной, и у него при себе велосипед. От пивной до станции максимум 1,5 мили. Все, Фокс, поехали. Ничего, придет срок, мистера Лоума самого будут бальзамировать. И, надеюсь, коллеги по фирме сделают из него еще то чучело. Что конкретно сказал этот секретарь-самозванец? Ну, что вы поручили ему перепроверить формулу состава. Звонок был через пригородный коммутатор. Но Лоум, естественно, подумал, что вы снова вернулись в замок. И с готовностью сообщил убийце сэра Генри, что мышьяк для бальзамирования не применяли. Вся наша конспирация одним махом пошла коту под хвост, как сказала бы мисс О. А еще друг называется. Так, где мой портфель? Едем. Они были уже у двери, когда снова зазвонил телефон. Я сам подойду, бросил Родерик. Хорошо бы это Кертис. Да, это звонил именно он. Не знаю, обрадую ли вас, сказал он. Пришел ответ из лаборатории. Проверяли секод и аптечный пузырек, и покойник. Первая серия анализов завершена, и мышьяк нигде не выявлен. Отлично. Распорядитесь, чтобы проверили на ацетат талия, и как только его обнаружат, позвоните мне в замок. Их подстерегала еще одна непредвиденная задержка. Уже спустившись к машине, они увидели Томаса Энкрида. Бледный и осунувшийся, он стоял на нижней ступеньке лестницы. «О, здрасте, мистер Аллен, а я к вам. Ужасно нужно поговорить. Что-нибудь важное? Для меня очень. Я даже специально приехал утренним поездом», — простодушно объяснил Томас, «потому что чувствовал настоятельную необходимость. А в замок вернусь вечером». «А мы как раз сейчас туда едем». «Правда? Тогда, может быть, или это неудобно?» «Да нет, конечно же, мы возьмем вас с собой», — после секундного колебания решил Родерик. «Вот повезло», — сказал Томас и уселся вместе с ними на заднее сиденье. Место рядом с шофером уже занял сержант Томпсон. Машина тронулась, все молчали, и Родерик было подумал, что на самом деле Томасу нечего им сказать. Но в конце концов Томас заговорил, причем так громко, что все в машине вздрогнули. «Прежде всего я хочу извиниться за свое поведение вчера ночью», — сказал он. «Упасть в обморок, фу! Я считал, что это по части только сильна у нас Полина, а тут нате вам!» «Ну и как все были ко мне внимательны, и врачи, и вы!» Он слабо улыбнулся Фоксу. «Привели в чувство, отвезли домой. Мне очень неловко. Так что, пожалуйста, извините». «Ну, что вы, с кем не бывает», — сочувственно отозвался Фокс. «Тем более пережить такое потрясение». «Да, для меня это был шок. Ужасный шок, поверьте. И хуже всего то, что я до сих пор не могу в себя прийти. Когда я потом, в конце концов, заснул, это был даже не сон. Меня мучили кошмары. А сегодня, с утра, все наши пристали ко мне с расспросами». «И вы, конечно, ничего им не сказали». Родерик внимательно посмотрел на Томаса. «Вы же просили молчать, я и молчал. Но им это не понравилось. Седрик страшно разозлился, а Полина сказала, что я предатель. Главное в другом, мистер Аллен. Я чувствую, что уже не в силах все это выносить. А ведь на меня такое не похоже», — добавил он. «Должно быть, я тоже не лишен эмоций. Представляете?» «О чем конкретно вы собирались с нами поговорить?» «Я хочу знать все до конца. Меня угнетает неопределенность. Я хочу знать, почему у папочки выпали волосы. Я хочу знать, правда ли, что его отравили. И считаете ли вы Соню убийцей? Я умею хранить секреты. Если вы мне все объясните, клянусь, не скажу никому ни слова. Даже Каролине Эйбл. Хотя уверен, она сумела бы разобраться, почему у меня такое странное состояние. Итак, я хочу знать». «Все с самого начала?» «Да, если вы не против. Лучше с самого начала». «Ну, вы требуете слишком многого. Всего мы и сами не знаем пока. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы правильно сложить вместе разрозненные кусочки мозаики, и, кажется, общая схема почти выстроилась. Да, мы считаем, что вашего отца отравили». Томас потер ладони о спинку водительского кресла. «Вы уверены? Это ужасно. Кто-то позаботился, чтобы звонок в его спальне не работал. Там был специально нарушен контакт. И наконечник с кнопкой висел всего на одной проволочке. Когда ваш отец ухватился за шнур, деревянная груша оторвалась прямо у него в руке. Вот первое, что мы установили». «Но это такая малозначительная и несложная деталь. Зато дальше все гораздо сложнее. Ваш отец подготовил два завещания, но ни одно из них до дня рождения не подписывал. Первое завещание, как он сам, вероятно, вам сказал, сэр Генри подписал перед юбилейным ужином. Второе, обладающее ныне законной силой, он подписал позже, той же ночью. Мы полагаем, что кроме мистера Реттисбона об этом факте знали только мисс Оринкорт и ваш племянник Седрик. По действующему завещанию мисс Оринкорт крупно выгадала. Седрик же потерял почти все. «Тогда зачем же вводить Седрика в вашу схему?» — спросил Томас. «А он в нее вписывается, но частично. Так, например, всю серию шуток и розыгрышей они с мисс Оринкорт придумали вместе». «Боже ты мой! Но разве папочкина смерть розыгрыш или шутка?» Косвенной причиной его смерти, возможно, была как раз одна из этих шуток. Та последняя, с летающей коровой. Вероятно, именно она побудила сэра Генри подписать второй вариант завещания. «Я же ничего этого не знаю», — уныло пробормотал Томас. «И мне непонятно. Я думал, вы просто скажете, что да, убийца Сони». «У нас еще не достает одного кусочка мозаики. Без него мы не можем быть полностью в чем-то уверены. И у нас железный закон. Пока расследование не закончено, мы не имеем права называть имя подозреваемого никому из заинтересованных лиц». «А вы не могли бы поступить как сыщики в романах? Подкинуть мне парочку намеков, а?» Родерик поднял брови и посмотрел на Фокса. «Даже если я это сделаю, то мои намеки вряд ли вам что-то прояснят. Вы же не обладаете информацией в полном объеме. О, Господи, но все-таки намекните! Уж лучше знать хоть какие-то крохи, чем блуждать в темноте и волноваться неизвестно из-за чего. Да и потом, я не так глуп, как кажется», — добавил он. «Я хороший режиссер, привык анализировать роли и быстро схватываю разные ситуации. Когда я читаю детективные пьесы, то сразу угадываю, кто убийца». «Ну ладно», — с сомнением сказал Родерик. «Не знаю, что вам это даст, но перечислю некоторые внешне не связанные между собой факты. Испорченный звонок. У детей стригущий лишай. Анонимные письма написаны на линованной школьной бумаге. Только сэр Седрик и мисс Оринкорт знали, что ваш отец подписал второе завещание. Симптомы отравления мышьяком и то обстоятельство, что мышьяк не обнаружен в теле покойного, ни в его микстуре и ни в трупе кота». «Вы про кота Карабаса? Он что, тоже часть вашей схемы? Ну, это уж совсем странно. Но продолжайте». «У Карабаса стала вылезать шерсть. В доме испугались, что у кота стригущий лишай, и его усыпили. Но никакого лишая у Карабаса не было. Лишай был у детей. Им дали лекарство, действующее как депиляторий. Однако у них, в отличие от кота, волосы не выпадали. В ночь, когда скончался ваш отец, кот находился в его комнате. И папочка, как всегда, налил ему теплого молока. Понятно. Остатки молока вылили, термос прокипятили и снова начали им пользоваться. Провести химический анализ было уже невозможно. Теперь о банке с крысиным ядом. Ее содержимое затвердело, как цемент. Банку не открывали очень давно». «Значит, Соня мышьяк в термос не подсыпала?» «Ну, по крайней мере, не из банки». «А может быть, вообще не подсыпала? Или... ну, что-то подсыпала, но это был не мышьяк?» «Похоже, ничего». «То есть вы считаете, что папочка каким-то образом выпил ядовитое лекарство, которое доктор Уитерс назначил детям от лишая?» «Ответ на этот вопрос даст экспертиза, а сейчас еще неизвестно». «Но ведь именно Соня привезла лекарство из аптеки. Я же помню, на этот счет был какой-то разговор». «Да, она привезла его вместе с микстурой для сэра Генри и оставила оба пузырька в цветочной комнате. Там в это время была мисс Финелла, и ушли они оттуда вдвоем». «И в тот же вечер, словно ребенок, рвущийся досказать знакомую историю, вступил Томас, приехал доктор Уитерс, который собственноручно взвесил детей и дал каждому его дозу лекарства. Каролина немного обиделась, потому что раньше доктор говорил, что она вполне справится сама. У нее от этого возникло чувство неуверенности в себе», — задумчиво добавил Томас. «Но доктор заупрямился и не позволил ей даже прикоснуться к лекарству. А потом, как известно, оно не подействовало. Ведь от этого лекарства человек должен стать лысый, как колено. а с детьми ничего не произошло. Лысый как колено, — повторил Томас и поежился. — А, ну да, как раз это же и случилось с папочкой. Он выпрямился, положил руки на колени и, застыв в этой позе, молчал 20 минут. Машина уже выехала за пределы Лондона и скользила между скованных морозом полей. Сосредоточившись, Родрик заставил себя опять вспомнить все сначала. Долгий и подробный рассказ Агаты, полный восклицательных знаков показания Энгридов, эпизод на кладбище. Агата была уверена, что какая-то очень важная деталь выпала у нее из памяти. Но какая? Томас по своему обыкновению вдруг мгновенно вышел из транса и нарушил затянувшееся молчание. «Итак, вы, вероятно, считаете, что его отравили лекарством, и убийца либо Соня, либо кто-то из нашей семьи. Но мы по характеру совсем не кровожадные. Хотя вы сейчас скажете, что многие убийцы будут очень спокойные и милые люди. Ну хорошо. А каков же тогда мотив убийства? Вы говорите, Седрик знал, что папочка подписал завещание, по которому он лишался почти всего. Следовательно, Седрику убийство ничего бы не дало. Милли, с другой стороны, не знала о втором завещании, а первое ее вполне устраивало, так что ее убийство тоже было не нужно. Это же относится и к Дейзи. Она, конечно, была от завещания не в восторге, но оно ее не слишком удивило и не слишком-то расстроило. Ну и, надеюсь, вы не думаете, что... Ладно, перейдем к Полине, — быстро продолжил он. Да, вероятно, Полина очень обидела, что ее и Поля, и Панталошу вычеркнули из завещания. Но ведь то, что папочка говорил за ужином, правда? Муж оставил Полине значительное состояние, а кроме того, она по натуре человек не мстительный. И я не могу сказать, чтобы Дездемоне, Милли или мне деньги нужны были так уж позарез. Равно как и не могу себе представить, чтобы Полина или Поль или Финелла были способны убить из мести. Кстати, и Джен тоже. Они же просто не того типа люди. И, наконец, я уверен, что вы нисколько не подозреваете Баркера и горничных. Да, их мы не подозреваем, согласился Родерик. А раз так, то получается, что вы должны подозревать кого-то, кому отчаянно нужны были деньги, и кто по первому завещанию выгадывал. Ну и, разумеется, этот человек должен был не очень-то любить папочку. И Седрик единственный, кто отвечает всем этим условиям. Но он знал о втором завещании, так что опять ничего не сходится? Завершив этим грустным выводом свои рассуждения, Томас уставился на Родрика, и тот прочитал в его взгляде тревогу и вопрос. «Так все-таки кто же убийца?» «Вы очень точно все подытожили», — похвалил Родрик. «Но я еще раз спрашиваю, кто же убийца?» Томас отвел глаза в сторону и добавил. «Да, конечно, вам известно еще много всяких других факторов, но вы мне о них не рассказали. А теперь и не успею. За той горкой уже Энкритонский лес. Мы остановимся у пивной». Стоявший у входа в пивную констебль Брим шагнул к машине и открыл дверцу. Лицо у него было багровое от смущения. «Ну как дела, Брим? Справились с заданием?» — спросил Родрик. «Если можно так выразиться, то скорее нет, сэр, чем да. Добрый день, мистер Томас». Родрик уже влезал из машины, но, услышав ответ Брима, застыл на месте. «Что? Ее пивной нет?» «Нет, обстоятельства, сэр». Невнятно забормотал Брим. «Мешалась какая-то сила, неповластная мне!» И, махнув рукой, он показал на прислоненный к стене велосипед. С оси переднего колеса криво свисала спущенная шина. Качество резины оставляло желать лучшего. В связи с чем? «Где Соня?» «По прибытии на станцию, после того, как я пробежал милю с четвертью, я обнаружил...» «Где она?» «Уже там». Виноватым голосом ответил Брим. «В усадьбе. Садитесь в машину, по дороге расскажете». Брим примостился на откидном сиденье, шофер стал разворачивать машину. «Гони вовсю!» — приказал ему Родрик. «Говорите, Брим». «Приступив к обеду в данной пивной, я получил по телефону указание от начальника участка в Камбер-Кросс и ровно в 11:50 выехал на велосипеде в направлении железнодорожной станции Энкритон-Холт». «Хорошо, понятно», — перебил Фокс. «И у вас спустило колесо?» «Да, сэр, в 11:51. Я осмотрел поврежденную шину и пришел к выводу, что дальнейшее передвижение на велосипеде невозможно. В связи с чем я побежал бегом. Судя по всему, вы бежали недостаточно быстро. Разве вы не знаете, что сотрудник полиции обязан всегда быть в хорошей спортивной форме? — сурово сказал Фокс. — Я бежал со скоростью 0,1 мили в минуту, сэр, — с достоинством ответил Брим, — и прибыл на станцию в 12:04, а поезд ушел в 12:01, и дамы в двуколке были еще в пределах видимости. Двуколка удалялась в сторону замка. — Дамы? — переспросил Родерик. — Их было две, сэр. Я попытался привлечь их внимание, для чего повысил голос, но безуспешно. Тогда я направился назад в пивную и по дороге подобрал мой велосипед. Да, Фокс тихо чертыхнулся. О случившемся я тут же сообщил по телефону начальнику отделения. Он меня обругал, сказал, что сам позвонит в усадьбу и попросит означенную даму вернуться. Но, однако, она не вернулась. «Конечно», — сказал Родерик, — «будет она его слушать, как же!» Машина въехала в большие ворота, и дорога, петляя сквозь рощу, пошла вверх. На полпути к вершине холма они поравнялись с большой группой марширующих и поющих детей. Тут была вся школа, которыми командовала помощница Каролины Эйбл. Пропуская машину, дети сошли на обочину. Панталоши среди них вроде бы не было. «Обычно они в это время на прогулку не ходят», — заметил Томас. Наконец огромный дом был перед ними, и, въехав в его тень, машина остановилась. «Если хотя бы здесь обошлось без накладок, то она должна быть в школе», — сказал Родерик. «Вы о ком?» — встревожился Томас. «О Каролине Эйбл?» «Нет. Слушайте внимательно, Томас. Мы сейчас пройдем прямо в школьное крыло, через боковой вход, а вы идите в дом через главный вход и, пожалуйста, никому не говорите, что мы приехали». «Хорошо, но я не совсем понимаю. Да, все очень запутано, но идите же, идите». Томас медленно поднялся по ступенькам, толкнул массивную дверь, и они увидели, как он секунду помедлил в полутемном вестибюле. Потом Томас повернулся, дверь захлопнулась и скрыла его от их глаз. «Итак, Фокс, вперед! Думаю, нам лучше всего сразу сказать, что мы просим ее поехать с нами в Лондон для дачи показаний. Если она откажется, будет сложнее, и придется предпринимать следующие шаги. Так, давайте-ка зайдем с той стороны». Машина развернулась и, подъехав к западному крылу замка, остановилась напротив небольшой двери. «Томсон, вы и Брим будете ждать машины вон там. Если понадобитесь, мы вас позовем. Фокс, пошли». Они уже входили в дом, когда Родерик услышал, как кто-то его окликнул. Со ступени главного входа спускался Томас. Увидев, что Родерик и Фокс обернулись, Томас помахал рукой и бегом помчался к ним. Его пальто хлопало на ветру. «Алин! Алин, стойте!» «Что такое?» — буркнул Родерик. Пока Томас добежал до них, он запыхался. Тяжело дыша, он беспомощно схватил Родерика за отвороты пальто. В лице у него не было ни кровинки, губы тряслись. «Это какой-то кошмар! Соня там, в школе, и ей ужасно плохо! И Уитерс говорит, что ее отравили! Говорит она, умирает!»